Глава 12. Ну, ведьма, не подведи. Хотя бы сейчас не выкини ничего. Ничего не отрасти, ничего не обнажи, умоляю. Шарик под ногой податливо лопнул от легкого нажатия, и наступила оглушающая тишина. Я собралась с духом и приоткрыла один глаз, посмотрела на себя и громко хмыкнула. «Ну что, поздравляю!» Возмущенный взгляд брюнета скользил по мне сверху вниз, рыская, желая найти хоть каплю изменений. «Ты проиграл!» — известила я Арчи, хлопая в ладоши. «Очередь за тобой. Держи слово». Я так хотела почувствовать вкус победы, но вместо меня на дне морском радовалась Дишия. Вот бы ей понравилось ощущение, и она больше не подставляла меня, я была бы счастлива. Темные брови Рейва сошлись на переносице, и он хрипло проговорил. «Не может быть. Наверное, что-то с антимагом. Продолжаешь обманываться?» Я дерзко задрала подбородок вверх, смакуя победу над этим твердолобым парнем хотя бы мысленно. «Я же видел, чувствовал!» Арчи не сдавался. «Каков упрямец!» «Ты сам все видишь!» Я покрутилась вокруг своей оси, а потом одернула себя от такого чисто женского действа. Рейва будто подхватила волной и понесло. Парень схватил меня за плечи, крепко их сжал и заявил. «Не верю! Ты обещал!» Я попробовала сбросить руки с плеч, но тщетно. «Слушай, Рейв, если ты не можешь разобраться в своих пристрастиях, сходи к целителю, вдруг это лечится. На крайний случай меняй пол, но и тогда не обещаю, что ты мне понравишься. Знаешь ли, для девушки ты будешь крупноват». И я взвесила Арчи взглядом. А парень словно находился под водой, ни звука не слышал. Глаза горят, прощупывает меня взглядом и бормочет. «Где-то это должно быть. Не может быть, я чувствую». Да, проще было кита отволочь за хвост от берега, чем Рейва от меня. Это какой-то полный попадос. Не достучаться, ни к совести воззвать, ни обещанием осечь. Ничего не помогало. Он напирал, подталкивая меня в плечи, пока я не оказалась прижата к шкафу. «Надо было с тебя клятву брать!» Обессиленным голосом пробормотала я, понимая, что попала в тупик. Как выбраться из переплета? Как сбросить охотничьего пса со следа? А я с тебя могу взять клятву, что ты не девушка? Неожиданно спросил Рейв, принюхиваясь. Ого, пошел напролом? Загоняет в угол? Живой не дамся. Нужно срочно ударить по самому больному. Быстро нащупать слабое место, на которое могу нажать. И тут я поняла, что это. Арчи всю жизнь в маске. Это самое, что ни на есть больное место, раз он прячет часть лица ото всех. Вот на что надо упирать. «Если дам клятву, снимешь маску?» Дрожащим голосом спросила я. Спасибо морской ведьме за то, что вообще смогла спросить без запинки. «Кулон, выручай!» Арчи одернул руку от меня и взялся за край маски. Мое сердце пропустило удар. Неужели сейчас снимет? Настолько хочет докопаться до правды? Проходили секунды, наша дуэль взглядами продолжалась, но рука Рейва так и держалась за край маски. Лицо парня напряглось, челюсть сжалась. Он будто боролся с собой, но не мог одержать победу над внутренним страхом. Это сидело глубоко, очень глубоко. И как же мне на руку? «Слабо!» — поняла я, разом осмелев. «Никаких клятв тебе! Айда к ректору!» Я засунула ноги в форменные ботинки, со вздохом окинула взглядом сворованную мятую одежду, разгладила с помощью магии воды и пошла на выход. «Догоняй!» — крикнула соседу. «Скоро тебе станет за себя стыдно!» «Пойдешь как оборванец!» — донеслось в спину, когда я уже взялась за ручку двери. «Вылетишь из академии за один внешний вид. Так достоверней», — ответила, насколько могла невозмутимо. «И запомни, ты больше не тиранишь меня, ясно?» Арчи медленно убрал руку от маски и прошептал тихо про себя, смакуя. затиранить. Но я-то услышала. И зачем я подала шальную мысль безумцу? Ему явно понравилось это слово. Как раз в его несокрушимом духе. Не, с таким настроем далеко не уедем. Мне еще спать с ним в одной комнате. Кошмар. Рейф, ты извращенец, знаешь? Возмутилась я, приоткрывая дверь. Брюнет подошел, шлепнул ладонью по двери, и она закрылась. А вот руку никуда не убрал, навис надо мной и заявил с кривой усмешкой. Нет, у меня охрененное чутье. Что будешь делать, если ошибаешься? Я развернулась боком и к двери, и к Арчи, и попыталась дернуть ручку двери на себя. Не получилось открыть и щели. Я ошибаюсь? Арчи склонился к моему уху, втянул воздух около шеи и прошептал. Тогда тебе придется сменить пол. Ты мельче, тебе проще. Наглючи положил свою руку на мою и нажал на ручку двери. Щелчок замка прозвучал, как чистое издевательство. Но следующие слова вообще лишали дара речи. Поверь, тебе понравится. Не пожалеешь. Этот невыносимый рейв довел бы меня до белого коленя, если бы не особенность кулона сразу же передавать чувство ведьме. Но трясло мое тело знатно. Что? От возмущения я даже открытую дверь проигнорировала. Такой твердолобый парень встречался мне на пути впервые. Ты к ректору хотел. Пошли, мне уже даже интересно, что ты так туда рвешься. Рейв больше не смотрел на меня. Открыл пошире дверь и вышел, напомнив. «Записочку сообщника не забудь!» «Вот заноза! Не вытащишь!» Теперь идет впереди и всем видом показывает, что не верит. «Арррр! Аж мои зубы скрипят, и морская ведьма на дне бесится!» Зато через полчаса в кабинете ректора Арчи уже не выглядел таким самоуверенным, а ректор на глазах перевоплотился в собранного стратега. Записывал все показания, периодически сканируя меня на ложь проницательным взглядом. «Так, разложи еще раз по времени события», — потребовал ректор, как только выслушал меня, не перебивая. «Это очень важно». Когда я только начала говорить, скептицизм так и отпечатался на лицах Дриана Штора и Арчи. На самом деле первая часть рассказа для меня была самой сложной, потому что предстояло не соврать, но и не выдать себя. Опустить мое преображение, прорыв защиты особняка и умело свести все истории в одну, во время смены костюма со мной случилась неприятность. Я был так расстроен, что вышел из особняка, собираясь уйти с банкета, когда встретил женщину. Начала я речь. Мой рассказ получился коротким, но его разбор по костям очень длинным. Ректор оказался редкостным занудой, пытаясь связать все концы. С меня сошло 7 потов, и я исчерпала весь свой талант изворотливости, чтобы складно умолчать о своем перевоплощении в служанку и сплести события по времени с выходом из особняка. «Почему ты сдаешь своих?» — неожиданно спросил Арчи, на присутствии которого я настояла, несмотря на изначальное желание ректора поговорить наедине. Вот не пойму, зачем такому ненавистнику стихийников вцепляться в меня крабом? То, как он себя вел, говорит о том, что я его не на шутку заинтересовала. И в то же время он плюется ядом, стоит только заговорить о магах огня, земли, воды и воздуха. Они не мои. Это маги, желающие покончить с миром и развязать войну. Погибнут сотни тысяч. Как я могу молчать только потому, что они стихийники? Рейф замолк, но что-то в его взгляде изменилось. Неужели задумался, что был неправ? Теперь не считает меня той служанкой, ведь знает, что ректору не соврешь. Ура! Я добавила сомнений в несокрушимую уверенность. Значит, этот демон пригласил тебя на следующие выходные? Задумчиво уточнил ректор. Да. Хоть он и знает, что я не готов вступить в их ряды, и у меня еще есть дела, все равно настаивает на встрече. Думаю, хочет держать меня на крючке, — пояснила я. Ты ему выгоден? Задумался Дриан Штор, потирая подбородок. Такой шанс нельзя упускать. Что это значит? Тут же подобрался на стуле Рейв. Вы же не хотите, что Лей пойдет в следующие выходные на вылазку? Многозначительно посмотрел на меня ректор и добавил. Если сделаешь все как надо, зачислю тебя в академию на постоянной основе. Ну что, согласен? Это опасно! Вскочил на ноги Арчи. Целое логово врагов. Если они поймут, что Лей двойной агент, то... Адепт Рейв! Рявкнул Дриан Штор. Вы здесь только потому, что Сих отказывался говорить без вас. И я точно знаю, на чьей вы стороне. Уж не знаю, в чем дело, но на этом все. Выйдите из кабинета, нам надо обсудить дальнейшую стратегию. Брюнет посмотрел так, что стало ясно. Он не смирится с исходом разговора. «Быстрее!» — подогнал его ректор. «Не наживайте себе врагов, адепт Рейв. Вам не понравятся последствия». Арчи посмотрел на меня, потом на ректора, а потом вдруг издевательски воскликнул. «Точно! Я же вспомнил!» Крит просил немедленно сказать, когда проснется Лей. Ой, как он вовремя страдает провалами в памяти и вспышками осознания. Ставлю 100 золотых рыбок. Не сказал бы и слова о беспокойстве эмпата, если бы не ситуация. Адепт Рейв. Дриан даже приподнялся с места на секунду, а потом сел обратно. Мой сын никак не повлияет на мое решение. Правда? Но я всегда за практику, нежели за теорию. Посмотрим. Рейф открыто бросил вызов ректору и вышел, издевательски медленно прикрыв дверь. Дриан посмотрел на меня тяжелым взглядом, приказав. «Идешь в выходные один. Твоих незваных защитников обманем. Это беру на себя. Ясно?» «Предельно», — кивнула я. «Есть вопросы?» — строго спросил ректор. «Один. Я должна была воспользоваться моментом». «Говори». Благосклонно кивнул Дриан. «Можно мне переселиться в другую комнату?» С надеждой задала вопрос я. Боюсь, что затиранить Рейв примет как руководство к действию. «Адепт Сих, неужели решили, что в один миг стали моим любимчиком?» Стукнул кончиком ручки по столу разгневанный ректор мам. «Я иду на большой риск. Пойдите и вы мне навстречу». Наглость и бессовести, которая вновь была у ведьмы, мне не заменять. Думаете, я не осознаю, что вы используете меня как пушечное мясо? Даже смертникам положено последнее желание перед смертью. Да вы не ту академию выбрали, адепт Сих. Вам бы в дипломаты. Ректор пораженно покачал головой. Вам дай палец, руку по локоть отгрызете. Думаю, он бы тоже не стал умиляться. Засунь ему кто-либо палец в рот. А что насчет дипломатии? Еще бы. У меня был лучший преподаватель торговых отношений во всех семи морях. Пусть я и та еще прогульщица, но когда я приходила на занятия, то впитывала в себя все, как губка. Это значит, да? Я еле удерживала себя на стуле. Это значит, посмотрю, насколько полезны будете. Мне нужно, чтобы вы узнали о месте расположения лагеря, численности повстанцев, даты первого нападения или вылазок. Тут же закидал меня заданиями Дриан Штор. Что ж, посмотрим, насколько мне это удастся. После записки демона стало совершенно ясно, что просто так Изра от меня не отстанет. Не приду в эти выходные, предпримет что-то этакое, чтобы выманить меня на следующие. Огненный маг сумел прощупать во мне силу королевского рода и видел мои перевоплощения. Наверное, полагает, что может теперь вовсю шантажировать рассказом любимому о двойственности моей натуры. Впрочем, я и не думала, что легко отделаюсь после того, что Изре удалось увидеть. Даже ректорское задание мне теперь на руку. Поймаю сразу двух рыбок одной рукой. Адепт Сих. Ректор посмотрел на часы в виде извилистой спирали с песком. «Идите-ка по делам. К академии приближается мой сын, с которым мне предстоит долгий разговор. Да и женушка заждалась. В воскресенье, а я на работе». С этими словами ректор подошел к стеллажу с книгами, нажал на одну из них, и стена отъехала в сторону. «Этот потайной ход выведет вас к боковому коридору главного корпуса», — пояснил Дриан Штор, А когда я с опаской заглянула внутрь, поравнявшись с ним, ректор внезапно предупредил. «Я знаю, почему Крит от вас не отходит. Это прогнозируемо. Поэтому я не хотел подпускать вас близко, но раз так получилось, то старайтесь не слишком сближаться. Это не нужно ни ему, ни вам. Вы меня поняли?» «Понял», — буркнула я, опустив голову и тенью проскальзывая в ход. Винтовая лестница уходила вниз, на стенах горел мягкий оранжевый свет, показывая путь. Стеллаж за моей спиной бесшумно вернулся на место, а потом с той стороны раздался требовательный стук в дверь. Я побежала вниз по ступеням, хотя сама не могла объяснить себе, почему. Что-то внутри гнало меня прочь, но все чувства шли к ведьме, поэтому я не могла разобраться в себе. Только быстрое биение сердца ощущалось почему-то в ушах. Значит, ректору не нравится дружба с сыночком? Боится за его межполовые пристрастия? Изменяться только из-за соблазна не чувствовать окружающих? Или здесь есть еще что-то? Не зря же Дриан чинил мне препятствия для поступления в академию. Может, послал меня к Изре в надежде избавиться от меня? Бррр, аж мороз пошел по коже. Я направилась в столовую, чтобы не только наполнить живот, но и укрыться от двух чрезвычайно активных молодых мужчин. Официально заявляю, мне нужен перерыв. Выходной у людей сегодня, воскресенье, между прочим. Дайте дух перевести. С этими мыслями через 10 минут я с удовольствием уминала рыбку перед довольной полупрозрачной мордахой дядюшки Джо, который приговаривал. «Вот это аппетит! Умничка! Я тебе полезную рыбку подобрал. Она повышает уровень мужика в крови, так что голос станет чуточку ниже», — сознанием дела говорил он. И тут главное было не подавиться. На выходных мне не нужно было помогать кухонному духу, но я все равно осталась ему помочь. С моими водными силами мытье полов и посуды — секундное дело. Зато остальное время можно просто отдохнуть или поболтать. И тут меня осенило. Все это время я зря прусь напролом сквозь коралловые заросли. Вот он, источник информации обо всех адептах Академии. У меня перед носом. «Дядюшка Джо», — начала я, собираясь выведать все, что только возможно. Не зря же ректор отметил мои способности. Пора их применить. Эх, не умею я отдыхать. Слушай сюда, голосистый, подозвал меня к себе дядюшка Джо, заговорщически оглядевшись по сторонам. Связи у тебя уже есть с двумя из пяти самых богатых отпрысков знатных родов, что здесь учатся. На стол передо мной легли две ложки. Три зависли в воздухе, кружась вокруг блинообразного лица духа. Это с Рейвом и Нордом, что ли? Предположила я, следя за круговоротом ложек на кухне. «Именно!» — согласился кухонный дух, чем лишний раз доказал, что он хоть и не выходит за пределы кухни, но в курсе всех дел. «Есть еще трое, двое на курсах старше». Две ложки Джо ловко подбил на подлете щелчками пальцев. Один младше. Последняя ложка не хотела подбиваться и ловко уворачивалась от щелчков. Так что с ними тебе будет трудно подружиться. А тебе разве двоих не хватит? Все еще боишься, что прижимать будут? Так ты мне скажи, кто обижает? Он у меня на голодном пайке сидеть будет, пока не образумится. Пятую пришлось ловить мне голыми руками, и я задумалась. Не символично ли? Спасибо! Искренне поблагодарила я полупрозрачного защитника. А кто вот эта ложка? Точнее, кто там младший богач? Знатный род не всегда означает богатством. Вот ты держишь как раз живой пример этой фразы. Кухонный дух все-таки отвесил щелчок пятой ложки прозрачными пальцами. Мигборд, второй курс, талантливый маг тела, что может управлять магией по одному желанию. Даже заклинания читать не нужно или взмахивать руками. Интересно, воодушевилась я. «А ты покажешь мне его?» «Да не вопрос, только ты это...» Замялся дух. «Осторожней!» И так многозначительно замолчал, будто я должна была без слов понять, где пасть и речься. Не понял? Неа, честно призналась я. Кухонный дух хотел было пояснить, но почему-то захлопнул рот и покачал головой, передумал. Горит! Закричал он, посмотрев на плиту. Заболтал, негодник, сейчас ужин спалю. Стук в дверь столовой застал меня врасплох. Я аж подскочила на стуле. «По твою душеньку!» — заявил дядюшка Джон, напевая веселую мелодию. «Лей! Лей! Открой!» — барабанил в дверь Крит. «Ой, как же не хочется!» Снова рассказывать, снова увиливать, а так рассчитывала передохнуть. «Лей!» — эмпат продолжал барабанить. Пришлось открыть и впустить блондинистый смерч в столовую. Норд с порога указал на меня пальцем, строго молвив. «Ты никуда не идешь!» «Ты о чем?» Я, конечно, догадывалась, что речь о будущих выходных, но играла в дурачка. «А поручение отца? Ты не идешь!» «Какие все деспоты вокруг! Вы только посмотрите!» «И все лучше знают, что мне делать и как!» «Меня зачислят в академию!» Подчеркнула жирный плюс я. «Не говорить же, что Изра все равно с меня не слезет, и у меня особого выбора нет!» Оклемался от шокирующих новостей демон чрезвычайно быстро. «Можно еще шокировать!» «И так зачислят, только спустя время, если глупостей не натворишь. А если пойдешь в выходные, то и зачислять некого будет!» Крит так волновался, что сбилось дыхание. Ты не понимаешь всю серьезность. Пойдешь туда в выходные, зачислять некого будет. Так, нужно эту диктатуру прекращать. Все равно придется идти. Так что спорить? Это ты не понимаешь. Я не могу остаться в стороне. Я добуду важные сведения, которые помогут спасти не один десяток жизни и даже целый мир от войны, говорила я высокопарно. Пусть лучше подумает, что у меня неуемные амбиции. Пфу! Издал непонятный звук дядюшка Джо. Отважные герои всегда первыми идут на суп врагам. Вот, эмпат указал пальцем на духа. Дядюшка Джо дело говорит. Хм, я упрямо задрала подбородок вверх. А блондин тем временем попробовал воззвать к моей совести. Я тебя искал всю ночь по округе. Думал, пропал. Или демоны унесли. Ты вообще понимаешь, какая сейчас опасная ситуация, раз они даже на дом отца решили напасть? Бесполезно взывать к моей совести, Крит. Она у морской ведьмы. Что, испугался, что твоя личная ширма от эмоций исчезла? Довольно грубо ответила я, внимательно следя за реакцией эмпата. Нужно задеть, чтобы немного... Отстал на эту недельку, а то еще воскресенье, а я уже устала отбиваться. А впереди еще целая учебная неделя нравоучений. Не выживу. Тот пристально посмотрел мне в глаза, будто не верил словам. Не пойму, вдруг сказал Норд. Отдает ложью, но не соврал. Это я любя, решила свести все в шутку, но тут... Кое-кто шуток не понимает. У Крида тотчас округлились глаза, и он выдал. А ты не соврал. Не принимай все так буквально. Тут же отмахнулась от блондина с досадой, думая о том, что молчание — жемчуг. Сейчас еще Крид дружескую симпатию не так поймет, и все, крышка. Мало мне подозрений Арчи, еще эмпата до кучи не хватает. Я так ни в жизнь артефакт не добуду. Да? Кхм. Эмпат, казалось, даже застеснялся, замялся на месте и взгляд забегал. Я умоляюще посмотрела на дядюшку Джо. «Спасай!» И тот, понимающе усмехнулся. «Так, посторонние с кухни шагом марш, а то без ужина оставлю!» И замахнулся призрачной рукой с совсем не призрачной поварешкой. «Слышал? Пошли!» — потянул меня на выход эмпат. «Как раз нужно поговорить!» «Это только к тебе относится, адепт Норд. Лей у меня в помощниках числится», — недовольно застучал кастрюлями кухонный дух. «Ох, не успеваю! Ох, сожгу!» Дверь за недовольным блондином закрылась, и я вытерла пот со лба. Казалось, сегодняшний день никогда не закончится. Тоже мне выходной называется. Тяжко. Правда, за ужином я уже поменяла мнение о тяжести испытаний, как только подтела к Мику Борду. младшекурснику, на которого указал дядюшка Джо. Парень казался приветливый, с умным взглядом и живой мимикой. Как только я села, первым делом он спросил: «Не боишься?» На что я пожала плечами и спросила в ответ: «А ты?» «Ха, новенький, да? Сразу видно». Мик сидел напротив и уплетал ужин так, словно за ним гнались. Я даже тоже стала быстро орудовать вилкой, чувствуя, будто не успеваю. Нужно было еще и разговор завязывать, поэтому я проживала и с долей иронии поинтересовалась. «А ты что, жутко опасный тип?» «Считай так. Проклясть могу одним только взглядом, если мне что сильно не так. А уж про прикосновение вообще молчу». «А ты жуешь!» Мик посмотрел на мой рот, и стало ясно, что он затрудняется подобрать слова. «И как же он жует?» Справа от меня грохнулся поднос, а потом Арчи сел, плотно придвинувшись к моему телу. «Аппетитно! А я в кои-то веки на диете!» Закончил Мик, которого ничуть не испугал ни грозный вид Рейва, ни его внушительные размеры, ни захват территории. «Диета?» Я с сомнением покосилась на стопку пустых тарелок и присвистнула. «Проклятийная магия, похоже, просто высасывает из тебя энергию. Может, это побочное действие артефакта? Так-так-так, интересненько». «Во! Хоть кто-то меня понимает! Дай пятерню!» Мик замахнулся раскрытой ладонью для хлопка мою, и я даже хотела его поддержать, вот только мою руку перехватил Арчи, а младшекурснику по ладони хлопнул эмпат. Время, казалось, в этот миг остановилось. Все в столовой ахнули и застыли. Замер и Крит с перекошенным лицом, а потом резко убрал руку, словно обжегшись о прикосновение. Я отчетливо услышала досадливое шипение эмпата и то, как он будто сплюнул. «Какая гадость у тебя в голове!» Блондин отряхнул ладони друг от друга и сел слева от меня, тоже придвинувшись ко мне вплотную. Я оказалась зажата между двумя парнями, не сдвинуться. «Норт, какого демона ты меня тронул?» — закричал возмущенный Мик, отпрыгивая. «Какого ящера ты вообще ешь со всеми?» «Смотри-ка, совсем младшие зазнались. Никакого уважения. Не считаешь, Норт?» «Определенно, Рейв. Определенно». Напряженно глядя на Борда, эмпат дышал надсадно, будто после пробежки. «Зачем он перехватил руку Мика? Тот, кто сторонится людей, сам пошел на контакт, лишь бы я не дотронулась до Борда? Что бы это значило?» «Норт, а та гадость, что ты увидел, случайно не касалась одного нашего общего друга?» Задал каверзный вопрос Арчи, и я увидела, как вены вздулись на его руках, когда он сжал кулаки. «Этот урод хотел проклясть Лея». Глубоко дыша, пролил свет на свой поступок Крит. «Неужели он взял проклятие на себя?» Взгляд Мика Борда заметался, он натянуто улыбнулся, расстегнул верхнюю пуговицу форменной рубашки и пробормотал. «Что-то жарко здесь. Пойду прогуляюсь». «Жарко? Это ему-то всего лишь жарко. Да от этих двоих такой энергией скорой расправой фонтанирует, что я скоро изжарюсь. Сейчас проклянет всех троих разом», поняла я, когда увидела, какими зловещими стали глаза Мика Борда, словно тьма посмотрела на нас из их глубины. Я тут же представила, как на нас обрушивается темная магия, а потом Рейв, как всегда, несокрушимый, непотопляемый, непробиваемый даже проклятием, вот уверена, делает из Мика лепешку. А потом обо всем узнает ректор, выносит выговор троицы ребят, а я вольной пташкой вылетаю из академии. «Не, не пойдет. Мы так не договаривались. Я успела ровно за секунду до взрыва. Вылила поток ледяной воды на всех нас, пригасив весь пламенный настрой ребят. Мик с недоверием посмотрел на меня, будто я сделала то, что от меня никак не ожидал. Из глаз парня пропала тьма, зато Крит и Арчи рядом, казалось, очертели. «Сих!» — зашипел рядом Рейв, рывком развернув меня к себе за плечи. «Ты же не промахнулся? Какого?» «Бах!» — раздалось сзади. Я развернулась и увидела, как Крит свалился на пол, свернувшись клубком от боли. Что стоишь? Беги в лазарет, скажи Фрайдаю, что у нас активировано проклятие воды. Я несу Крида. Что? Подождите. Не так быстро. Я заметалась на месте, пытаясь понять, что же произошло. Беги! Прикрикнул на меня Арчи, и я словно сбросила оковы растерянности. Понеслась на выход, что есть мочи. Через минуту я уже залетела в лазарет, с порога завопив. «Лекарь! Господин Фрайдай! У нас активировано проклятие воды!» Сначала я услышала скрип, а потом увидела целителя, что выехал на своей коляске из-за поворота. Зеленый мох на корообразной коже на нижней половине лица был наполовину сбрит, а в руках у Фрая был остро заточенный нож. «Как так?» — выронил лекарь бритву от шока. Кора на лице покрылась белым налетом. «Проклятие? Воды? Да это ж... И на ком?» Тут дверь отлетела в сторону от удара ноги Арчи. Брюнет держал на руках Крида и с порога командовал. «Лей, вон! Ты только помешаешь! Фрайдай, прошло 2 минуты с момента активации проклятия. Автор Мик Борт. Твои ж сучки да задоринки!» В сердцах ругнулся лекарь, переведя на меня обеспокоенный взгляд. «Адепт-псих, неужели ты активировал проклятие?» Я застыла, чувствуя, как холод ползет по коже, а пальцы трясутся. Внутри никаких чувств, а вот тело колбасит, и голос дрожит. «Я...» «Выходи!» — скомандовал Арчи, когда положил Крида на кушетку. «Ты можешь сделать только хуже, если на эмоциях сработает магия». «Но у меня нет эмоций!» — хотелось крикнуть мне. Я хочу хоть чем-то помочь. Но меня уже бесцеремонно вытолкали за дверь, которую с треском закрыли. Так что я натворила? Как активировала проклятие? Нужно разобраться. Я прокрутила в голове последние события в столовой. Слова Арчи, то, как он отреагировал на мой ледяной душ, и то, как удивился Мик. И поняла, как села в лужу. Этот борт сотворил проклятие специально для меня, водника. Крид забрал его на себя, но, видимо, ничего не произошло. Лишь говорить ему стало тяжелее, так как он сдерживал магию. А потом я решила помочь, эгоистично подумав о том, что могу вылететь, и активировала водой проклятие. Мика Борда не зря боялись. Такое изощренное проклятие, которое я бы даже по неопытности не почувствовала, пока не применила силу. А потом, возможно, меня было бы уже не спасти. Ведь как засуетился Арчи, как быстро побежал, как покрылся белым налетом Фрайдай, я посмотрела в сторону корпуса столовой и поняла, что просто лопну изнутри, если тотчас же не поквитаюсь с этим Миком Бордом. Если сейчас мое тело трясет, представляю, как там морскую ведьму колбасит.